ездили в синхрон? А? К сестре ездили или она к вам сама приезжает? Не слышу. К сестре ездили или она к вам сама приезжает? Кто? Сестра? Да-да, сестра. Приезжает. А вы не ездите? А? Вы не ездите? Не слышу, громче говори. Вы не ездите? Ты там себе под жопу говоришь? Валентина Петровна, вы к сестре не ездите или ездите? Чего к сестре? Езжу, бываю. На чем? На собаке своей. Алло. Чего? Не молчите. Не молчу. На чем ездите, Валентин? На метро? А да. что у вас дядь не возит? Вы же сказали, у него... А? Что у вас дядь не возит? Вы же сказали, что у него машина есть блатная. У него, но не у меня. Ну, вы попросили бы, он вас водил. Машина в работе. Валентин Петровна, вы вот говорили, что Крым не присоединят, а Крым присоединили к России. Что? Вы говорили, что Крым к России не присоединят, а его присоединили. Крым? Да, Крым. Куда присоединили? К России. К России? Угу. Да. Ну и слава богу, он и был наш. Но вы говорили, что не подсоединят его. Говорит, брошку такую не подарят они. А? Вы говорили, что не присоединят, они не отдадут просто так Крым. Вот взяли и отдали. Вот видите? Ничего я не говорила. Да как? Да, они говорили. Говорили, я помню. Да? Да. Я без тебя знала, без всяких ученых знала, что Крым... К нам отойдет, потому что там больше половины русских, а русские хотят к России. А Украину боятся до смерти. Да. Там, блядь, бандеровцы. Куда? Кто туда будет стремиться, к бандеровцам? В Ригентрон в Пятерочку ходили, что ли? А? В Пятерочку ходили? Ходила. Когда? Вчера, сегодня? Сегодня ходила. А я вас видел. Я вас видел. Чего? Чего купили? Хлеб купила и молоко. Че, почем цены дорогие стали, нет? Хлеб как был, так и есть. А молоко? Вы какое молоко вам покупаете? Рекомендую. Молоко подорожало намного. Порекомендуйте. На 5 рублей подорожало. Не, молоко какое покупаете, порекомендуйте, как называется? Как молоко называется, которое покупаете, порекомендуйте мне. Как и называется, 3-2. 3-2? А там название же должно быть, домик в деревне, так и так, что еще, нет, да? А? Ну, там название есть, молоко, домик в деревне, например. Название у молока, которое по 50 рублей, у тех название. А вы какой за 10 покупаете? Рублей, что ли, покупаете? Домик в деревне есть. Ну, а вы какой покупаете? 56 рублей. А вы за сколько покупаете? А? Вы за сколько покупаете? Мягких пакетов самые дешевые беру. А что, так у вас пенсия, что ли, маленькая? А? У вас что, пенсия, что ли, маленькая? Обыкновенная, какая положена. А сколько? Неважно. Ну, вы же в Брестной работали, у вас должна быть побольше. Всем дают одинаково пенсию. Нет. А хотите себе денег на молоко получше? Делайте на персональный аттестат. Чего? Квартиру нам продайте. Что, я охуела, что ли? Ну, деньги на молоко будет. Валентин Петровна, а чего вы так долго трубку берете? Я вам звоню, а вы долго трубку не берете. А? Я вам звоню, а вы долго трубку берете. Белье стирала. Постирали все? А? Все постирали? Еще стирала, господи! Все постирали, нет? Все постирали или нет? Стирала белье, что тебе еще нужно? Куда белье вешаете? На веревку. На балконе? На балконе. Пропадут теперь, все. Я сейчас приду и заберу. Я сейчас приду и ваши панталоны заберу. Да кто тебя пустит? Так я у вас в соседях живу. Я знаю, что ты у нас в подъезде. Ну вот. Вы где дрон? Бегите, убирайте свое белье, пока я не забрал его. Да на черт оно тебе нужно? Да ну мне хочется, я потом на базар пойду продам. Кто это купит старое белье? Ну, не знаю. Ну, кто-нибудь купит. Покупают новые в упаковках. Ну, я в упаковке запасую, подумайте. Не болтай, черт чего, надоел. Да кто болтает, я в натуре говорю. Валентин, что, новостя какие-нибудь новые есть? Чего? Новостя какие-нибудь новые есть? Чего в новостях? Новости какие-нибудь новые есть? Да никаких новостей нет. А Галкин заболела? Галкин заболел? Да. Галкин заболел? Алло. Да. Чем? Чем заболел-то? Валентин Петрович, вы знаете, а Валентин Петрович, а замок... Подрос у него. Валентин Петрович, Жанна Фриски не выздоровела? Не слышу, едина мать, какой-то отстраняется в трубке, блядь. Валентина Петровна, вы не знаете, Жанна Фриски не выздоровела? Или нахуй вы... Резельель, нет? Нихуя не слышу. Жанне Фриске рак вырезали, нет? Чего, блядь? Чего? Жанне Фриске рак, ей... Она вылетела от рака или нет? Нихуя не слышу. Слушайте, Валентина... а вот сейчас проверка связи. Валентин Дрон, вы слышите? А квартиру это? Дашь? Нет. Чего квартиру? Валентина Петровна. Валентин Дрон, вы слышите меня, да? Валентин Дрон, слышите это? Валентин Дрон, слышите? Валентина Петровна. Алло. Но-но! Вы что молчите-то, вы нас так не пугаете? Ты что это? А то, а вдруг что случилось? Ничего не случилось. Валентин Петрович. Ну это хорошо. Жанна Фриски, вылетели от рака или нет? Не слышу! Рак у Фриски вылечили или нет? Чего праздновать? Какой праздновать? Я говорю, рак у Фриски Жанны вырезали, нет? Не слышу, блядь, ебаная в рот! Валентина Петровна, у Жанны Фриски, Жанна Фриски вылечилась от рака или нет? Все равно не слышу. Да рак вырезали у Фриски или нет? Чего, блядь? У Фриски рак. Излечили ее или нет? Вы нам скажите, пожалуйста, Валентина Петровна. А я не слышала. Почему вы не слышали? А? Почему вы не слышали? Не слышала. Ну вот сейчас слышите, да? Сейчас слышу. А почему тогда не слышали? Не знаю. Валентин Трон, квитанты пришли. Так интересно, рассказывайте нам о том, что вы слышите, не слышите. Валентин Трон, квитанты пришли к вам. Алло. Что рассказывать? Квитанции пришли к вам? Квитанции. Ах, квитанции? Получили квитанции? У меня оплата без квитанции. А как? Это как? В книжке вычитают. А у вас много денег на книжке? Бензин, бро. Да. У вас много денег на книжке? Нет, немного. Почему? А 2000 только. А что такое? Вот. А вы же говорили, что не хотели рассказывать про это. Ну, тоже как раз, чтобы вы читали. Вы не за квартиру и за телефон. Вы не метро. Сейчас собака у вас или у сестры? Чего? Собака сейчас у вас или у сестры? У сестры. Когда у вас будет? Скоро ко мне приедет. Ну это хорошо, что пока у вас нас не покусает хоть, а. А то я все время мимо вашей квартиры прохожу, боюсь собаку вашу. Думаю, покусает, не покусает. А я думаю, что тебе сейчас... Кусает, она кусает. А вас кусала? Нет, за что? Что же за собака, которая будет хозяина кусать? Не знаю, бешеная. И только бешеный кусает хозяина, больше никто. Ну, а у вас, скажите, не бешеная, меня укусила в прошлый раз. Да? Да, бешеная. Это значит, не моя еще чья-нибудь. Моя не кусается. Так вы сейчас только сказали, что она кусается. Нет, не кусается. Валентина Петровна, когда Пасху? 20 апреля. А вы хотите, я к вам с куличиком приду? Да нет, я без тебя куплю кулич. А вы дадите мне яичко? Чего дать? Яичко мне. Яйца? Да. Сходи да купи. Не, а я хочу от вас крашеные. А я никогда не крашу. А почему? Алло. Да. А яйца сырые пьете, нет? Чего? Сырые яйца пьете? Нет, не пью. Ну это ж полезно. Да прям полезно. Очень. Да. Пьют артисты, чтобы голос прочищать. Ну вот и вам я надо. Я же не певичка. У вас тоже я построили. Я же не певичка. Как Пугачева, да? Вот Пугачева и все остальные яйца жрут, чтобы голос был. А чьи яйца? А? А чьи яйца? Ваши? Сырые пьют, чтоб голос был. А Максим? Ладно, не буду. Валентина Петровна, к вам сестра когда приедет? Сегодня завтра. Собака когда вам привезет? К вам сестра когда приедет? Завтра, сегодня? Когда принесу, приведут, тогда и приведут. Нет, а сестру, что ли? А? Сестру приведут. Когда приедут, тогда и приедут. Тебе-то что? Интересно. Очень интересный разговор. А дочь когда приедет, он Петрон? Алло. Да. Вы с Петрон фильмы смотрите? Фильмы смотрите? Не смотрю, читаю книги. Порекомендуйте какой-нибудь фильм. Возьми программу, читай. А там плохие показывают, а мне надо что-нибудь поинтересней. Там одно и то же каждый раз показывают. Новости разные. Понять, простить. Ну, Петро, а вы жди меня, смотрите? Чего? Жди меня, смотрите. Чего смотрю? Жди меня. Не поняла. Пусть говорят. Смотрите. Чего смотрю? Пусть говорят. Пусть говорят, не смотрю. Там Малахова показывают. Я говорю, читаю, а не телевизор смотрю. Порекомендуйте книжки, Валентина Петровна. «Войну и мир» читали, Валентина Петровна? 3 раза читала. Ну как он? Балконский там как? А? Как там Балконский поживает? Да уж давно умер. А Наташа, тяжелого ранения, ты что, забыл, что ли? Ты забыл, что он умер от тяжелого ранения? Я не дочитал еще. А? Я не дочитал еще. А, не дочитал, так что он скончался от тяжелого ранения. От кого, от французов? Зачем вы Война была в 1812 году, он участник войны. Я знаю. Французов бил. Я знаю. Валентина Петровна, а вы в доту играли? Умер от тяжелого ранения, Андрей Балконский. А Наташа Ростова? Наташка была, когда он был ранен, и она около него ухаживала за ним. Наташа Ростова. Это ее любовь. А это князь Ростова. Она была в него влюблена. А Пьер? Он в нее. А Безухов? А, да, Пьер, граф Безухов. А вышла замуж за Безухова. А можете нам все прям пересказ? А? Пересказ нам можете сделать, Валентин? Чего? Пересказ. Нам. «Войны и мира». Не поняла. Целиком «Войну и мир» перескажите нам. Чё, телефон? При чем тут телефон и «Война и мир»? Перескажите нам «Войну и мир». Да там надо месяц пересказывать. Она... Четыре тома! Нет, Валентин Петрович, у меня только 2 тома, мне 3-й, 4-й. Там 4 тома! Я знаю, я 1-й и 2-й прочитал, мне 3-й и 4-й перескажите. А? Мне 3-й и 4-й перескажите, тома. Ты что думаешь, я наизусть, что ли, знаю? Ну, по памяти, ебёна мать. Я наизусть тома не изучала. Тебе что, стихотворение, что ли, наизусть помнить? А какие вы стихотворения наизусть помните? Какие помню, такие помню. Вендеброн. Я помню чудное мгновение. Передо мной явились вы, Валентина Петровна. Так это из Онегина, Евгения Онегина. Какого Евгения Онегина? А? Какого Евгения Онегина? Произведение называется «Евгений Онегин», Пушкин написал. Ну, я его знаю, но это не оттуда. Валентрон. Не оттуда? Нет. Валентрон, что на обед варили? Откуда же? Я забыла, наверное. Да, Валентрон, что на обед? Это отдельное было стихотворение. А? Это отдельное стихотворение было. Какое отдельное. Это в театре иногда поют. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. А вы в театр ходили, да? Гений чистой красоты. Ну, это он про няньку свою так говорит. А? Пушкин так про свою няньку говорит. Валентин Петрович. Да. Что на обед варили? Чего? Что на обед готовили? А зачем тебе знать, чего разготовил, то и готовил. Хотим прийти покушать. Я тоже приготовил такое же. Ладно, я устала, хватит. Валентин. Супер. И всегда 19 минут ровно. Да? Устала. Да, она, по-моему, подкупила. Еще звонит. Еще звонит. Да смысл? А как бывает, ну, что сказано? Зачем помогать? Все, он не берет, короче. Подожди. Я потом не так. Сама говорила про то, что это Крым не присоединят. Да. Какой я тебе говорила? Чего я тебе говорила? Ладно, все, я останавливаю.